Я сомневался, что Матукусома тогда вспотел, как мы, хотя на нем было две мантии, черная и голубая, обе расшиты изображениями черепов и прочих символов смерти, своего рода напоминание о том, что даже чтимый глашатый должен когда-нибудь умереть. Сомневаюсь, чтобы Матукусома вообще когда-нибудь потел. Конечно, я никогда в жизни не дотрагивался пальцами до его кожи, но она всегда казалась холодной и сухой. «С этого дня, владыка, — гнул свой жрец, — ты должен стать раскидистым тенистым деревом, дабы великое множество людей смогло укрыться под твоей сенью и опереться на мощь твоего ствола». Хотя событие было, безусловно, торжественным и достаточно впечатляющим, оно, наверное, слегка уступало в этом отношении другим таким же церемониям, хотя сам я за свою жизнь присутствовал только на одной из них. В отличие от Ашаякатля, Тисока или Ауитсотля, Матукусома был просто утвержден в должности, которую он, если не формально, то фактически занимал последние 2 года. «Отныне, владыка, — продолжал жрец, — ты должен справедливо править своим народом и быть его защитником. Ты должен поправлять оступившихся и карать неисправимых. Ты должен последовательно и неукоснительно вести необходимые для блага Мешика войны. Ты должен внимать пожеланиям богов, дабы их храмы и жрецы не испытывали недостатка в дарах и жертвоприношениях. И тогда боги одарят тебя и твой народ благословением, ниспослав тебе великую славу, а Мешика благоденствие и процветание».